Глава 71. «Так реши ее сама, но не лезь туда!» — шипит мне одними губами Иван, до боли стискивая плечи, и я в замедленной съемке наблюдаю, как за его спиной Борис передвигает ниоткуда взявшийся пистолет. По столу. К отцу. А с двух сторон сторожевые псы. «Тогда убей себя прямо сейчас. Или меня, если кишка не тонка», — говорит Борис. Я прикрываю глаза, не верю, что слышу все это, что мечты и иллюзии рассыпаются на мелкие осколки. Прямо сейчас. Он готов убить отца. Он, возможно, убил Улю. Зачем? Потому что я скорее сдохну, чем дам ей уйти. Зачем она тебе? Спрашивает отец так тихо, что я еле различаю его голос за собственным дыханием и ударами сердца, а гул в голове все громче. Он почти как сирена, что оповещает об опасности. Она как комбинат, который я когда-то выбрал для того, чтобы стать здесь главным. Контроль, вложение и на выходе получается идеальный бизнес-проект. Ты больной урод. Только не говори, что ждал уверений в любви. И я не ждала. Чего угодно, только не этого. И как в замедленной съемке смотрела, как отец поднимает пистолет, но знаю, что он просто не успеет выстрелить, а Борису припишет самооборону. А мне он сказал бы, что просто защищался. Красивый план по устранению еще одного соперника, если бы не одно «но». Я здесь. Иван дал мне сюда пройти, значит, хотел, чтобы я все это увидела. Узнала правду. А какую правду скрывает Иван? Он убьет его. Выдаю я тихо, поворачивая лицо к Ивану. Да. Вот и ответ на все мои вопросы. Вот и пора мне снимать очки, что делали мир прекрасным. И разве я могу допустить смерть отца? Чувствую, как сбивается ритм сердца Ивана, когда я прижимаюсь к нему всем телом. Дыхание становится глубже, а в глазах, несмотря на полумрак, огонь. «А вы хотите меня защитить? Рассчитываете сами меня поиметь?» «Нина, отвечайте». И побыстрее, времени почти не осталось. Он поджимает губы и, не выдержав силы моего взгляда и руки, коснувшейся его твердого живота в рубашке, отворачивается. А я поднимаюсь на цыпочки и добавляю его волнению искры. Целую прямо в губы, чувствую, как руки на плечах становятся почти нежными, а мои пальцы таки смогли коснуться холодного металла. Это я вчера замешкалась, сегодня причин для волнения нет, потому что я скорее сдохну, чем стану бизнес-проектом, чем дам убить моего отца. Щелчок затвора, и Иван широко раскрывает глаза, но я уже кусаю его губу, и замешкавшись, он дает мне себя отодвинуть. Толчок в дверь и взгляд. Глаза в глаза, синие, стальные. «Нина!» «Раз. Два. Три». Выстрел оглушает до звона в ушах. Борис отшатывается к стене, хватается за грудь, по которой растекается красное пятно. Отец тут же подбегает ко мне, а в голову тычутся два автомата. «Не трогать!» — выкрикивает Борис, и я впервые вижу, как дергается уголок его рта. «Если ты хотела попасть в сердце, то промазала, потому что сердца нет». Выдыхаю я и еще раз в его глаза, только после этого отворачиваюсь. Из дома мы бежим с отцом, только пятки сверкают. И очень удачно, что в машине Ивана остались ключи. «Папа!» — окликаю я его и сажусь за руль. Он рядом, трясется, сжимая в руках документы. «Надо было оставить?» — спрашивает он меня, и мне хочется истерично смеяться, потому что я не знаю. Не знаю. Теперь я ничего не знаю. «Сможешь быстро загнать их за полцены?» «Постараюсь». Немного подумал, сказал он, пока я разгонялась по аллее. Ворота были закрыты, но мне уже все равно. «Нина. Не перебор?» Я только сжимаю руль пальцами, только ощущая, как рваными толчками бьется в груди сердце, как в голове все еще шумит, как слезы ручьями текут по лицу и закрываю глаза, когда бампер ударом врезается в кованые ворота. Раскрывает их. Так же, как раскрылись мои глаза на часть личности Бориса. Открываю глаза и вижу, как папа поддерживает руль, но на меня не смотрит. Мне еще предстоит ему сказать, что Уля неизвестно где и жива ли. А ему нужно мне будет рассказать про плен Бориса. Но учитывая побег, который мы совершаем, спустя 15 минут погружая вещи в нашу Ниву, времени у нас будет достаточно. Достаточно времени, чтобы подумать, а что я, собственно, натворила. «Ты убила его?» Неверяще охает мать, а я пожимаю плечами. «Он же в стальной броне. Что с ним может сделать одна маленькая пуля? Что с ним могу сделать я?» «Даже у стальной брони есть слабые места». Как-то торопливо шепчет мама, сжимая в руке мою руку, пока мы мчим по заснеженной трассе. «Это слабое место не я, мам. Точно не я. Жалею я о том, что натворила? Нет. Только жалею, что не забрала Виктора. Кусочек черного хвостика, которого видела, когда убегала. Я бы взяла его, да куда? На чемоданы? А еще жалею, что пришлось позвонить Жене». «Чего тебе?» — отвечает она со всей любезностью, на какую способна. «На свадьбу не приду. Ее и не будет. Я ушла от Бориса, если можно так сказать». «Боже, да девочка выросла! Ты в Новосибирск? Я с тобой. Москва это уже в печенках сидит. А где, как не в Сибири, водятся самые стальные мужики?» Она смеется, а мне не до смеха. Я не знаю, смогу ли теперь вообще засмеяться.